следователь, который по указанию Москвы вызвал меня всего лишь один раз, впрочем, так же, как и всех остальных арестованных жен, для того, чтобы заполнить анкету, не знал, с кем имеет дело. На вопрос, где работал муж, я ответила: «Редакция «Известий». «Должность назовите», — сказал следователь. В редакции «Известий» мог работать и курьер, и Бухарин. Я уточнила. «Здесь шутки неуместны», — заметил следователь. «Я могу вам Бухарина в дело вписать, и лучше вам от этого не будет». Пришлось мне убеждать следователя, что я не шучу. Следующий вызов был лишь для объявления приговора: 8 лет исправительно-трудовых лагерей. А вот Ефимия Ивановна довольно скоро узнала, что я жена Николая Ивановича. Однажды под вечер в свое ночное дежурство она зашла в камеру и повелительным тоном произнесла: «А ну-ка, Бухаркина, подь ко мне в коридор». Раздались легкие смешки. Показалось забавным, что и фамилии Николая Ивановича она как следует не знала, а только приблизительно — Бухаркин. Сейчас мне кажется странным, что мы могли тогда смеяться, но смеялись в камере не так уж и редко. Вероятно, то был смех от полного отчаяния и нервного напряжения. Не только уничтожены наши мужья, но и отобраны дети. Кроме того, в той камере мы чувствовали себя равными среди равных. Тухачевские и Киры, Бухарины и Радоки, Убаревичи и Гамарники. На миру и смерть красна. К тому же думалось нам, что при создавшемся положении и детям без нас легче будет выжить, если они будут детдомовские, государственные. А эта комичная надзирательница доводила нас до смеха и видом своим несуразным, и неумелой суровостью, и удивительной тупостью. «Бухаркина, сказала тебе, путь ко мне в коридор!» — повторила Ефимия Ивановна, потому что я медлила. Я как-то была ошарашена, подумала, почему же она меня одну вызывает. Образовалось уже стадное чувство, всех нас выслали из Москвы, все мы получили приговор о 5-летней ссылке, одновременно отправили в этап и, в конце концов, расстреляли сидевших со мной жен Гамарника, Тухачевского и Убаревича. Надзирательница усадила меня за свой маленький служебный столик, на котором лежал ее черный кисет, задымила махоркой. «Побеседуем, Бухаркина», — сказала Ефимия Ивановна. «Расскажи-ка ты мне, как ты со своим шпионом жила?» «Что скажешь, не знала, что он шпион?» «А рубаха-то у тебя шелковая!» «На мне была обычная трикотажная рубаха». «На какие деньги он куплял ее?» «Что скажешь, не знала?» «Конечно, знала, потому и сидишь, миленькая. И кто бы мог подумать, что Бухаркин шпион?» «Сестра моя шибко его уважала». Разговор произвел на меня удручающее впечатление. Я сочла бессмысленным возражать надзирательнице. От беседы я отказалась, и Ефимия Ивановна вернула меня в камеру. Вторая надзирательница, имени и отчества ее я не помню, сменная Ефимия Ивановна, та самая, которая перед отправлением из Астраханской тюрьмы в этап меня расцеловала, тоже была необычна. В ее обязанность входило пресекать связь между камерами, но именно она эту связь с увлечением осуществляла. Однажды она принесла мне передачу из соседней камеры от жены Радыка Розы Маврикиевны, полбуханки вкусного астраханского белого хлеба. Роза Маврикиевна имела возможность получать передачи от дочери Сони, которая к тому времени еще не была арестована. В хлеб была воткнута маленькая записочка, и чтобы я не проглотила ее, надзирательница предупредила меня об этом. В записке было сказано: «Знай, что с Николаем Ивановичем будет все то же самое, процесс и лживые признания». Про эту записочку, полученную в октябре 1937 года, я вспомнила во время процесса Бухарина в марте 1938. Поведение Радыка и Бухарина на процессе, безусловно, неоднозначно, но для того, чтобы обнаружить различия в их поведении, надо было детально изучить процесс Бухарина, что в условиях лагеря я сделать не имела возможности.